Яков вынужден оставить родительский дом. Он бежит от брата своего Исава, у которого он хитростью и коварством украл первородство. Но все это было лишним, потому что первородство, так или иначе, по Божьему обетованию принадлежало ему. Видите, Яков не мог доверить свое дело Богу, но взял его в свои руки. И вот первую ночь своего бегства он проводит в пустыне, под открытым небом. И Бог во сне является ему и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Какое чудное обетование дал Бог Якову! Однако суждено ему было ждать 20 лет, прежде чем Господь его привел на это самое место, которое он обещал. 20 лет у Лавана, тестя своего. 20 лет тяжелого труда и испытания. Видите, чтобы познать Бога и иметь личную встречу с Ним, услышать Его голос, и Яков должен был оставить родительский дом и очутиться в Вифиле. Но чтобы и Яков познал самого себя, для этого Бог устроил для него другое место, Харан, где жил Лаван. Хотя Бог с ним говорил лично через сновидение, и Яков не понял всего значения этого откровения, которое дал ему Господь в Вифиле. Поэтому перед тем, как Господь мог исполнить обещанное, и Яков должен идти в Харан, чтобы там познать самого себя. Видите, перед тем, как Господь мог и Якова благословить, и Яков должен исповедовать перед Господом, кем по существу он является. Имя его Яков, что значит «жеватель», «усурпатор». И Яков должен еще узнать, каково было его имя, такова была его натура, и только когда он был готов исповедовать этот факт перед Богом, смириться и покаяться перед Ним, Бог не смог его благословить. И вот Бог так устроил, что и Яков попадает к подлому, несостоятельному, хитрому человеку, готовому выжать все, что возможно, от даже своего самого близкого родственника. Лаван устраивал такие неприятности Якову, которым и Яков сам был способен. Так как он поступил со своим братом, Лаван поступает с Яковом. Наблюдая за Лаваном 20 лет, было для Якова равно тому, как смотреть в зеркало. В Лаване он обнаружил самого себя. Не случайно нам попадаются люди, которые нас особенно раздражают, а причина в том, что их характер так сильно похож на наш. Да, я сказал, что не случайно, что Бог допускает, чтобы мы узнали самих себя. И теперь после долгой, несостоятельной духовной жизни, беспомощный раб своей падшей натуры, и Яков, которому теперь почти 40 лет, приведен силами, которые были не под его контролем, к новому переживанию с Богом. Настало время исполнения обетований Божьих. Бог обещал, и теперь он должен благословить и Якова. 20 лет тому назад Яков не был готов. Теперь он готов исповедовать Господу, кем он по существу является. То, что Яков пережил тоже ночью, но 20 лет позже, было до того потрясающе, что сам Бог должен был его переименовать. Об этом мы читаем в 32 главе книги «Бытие». То, что происходит в этой главе, должно иметь огромнейшее значение. Из 50 глав книги «Бытие», описывающей историю многих сот лет, целая глава посвящена событию, имеющему место в течение всего лишь 24 часов. Дух Святой нашел нужным посвятить 1/50 тому, что произошло в течение одних суток в жизни человека, который прожил 130 лет. Единственное, что мы можем из этого заключить, это то, что содержание этой главы имеет огромное значение. Начинается эта глава так, я читаю первый стих. «А и Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии». После 20 лет пребывания у Лавана Господь сказал Якову: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Желание возвратиться домой Яков уже раньше высказал, но он еще не имел слова от Господа. Когда Рахиль родила ему Иосифа, тогда Яков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю». Это была только мысль, желание. Слово от Господа он еще не имел. И Лаван не хотел его пустить. Но в следующей главе уже сам Господь говорит ему: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Это, однако, не значило, что он пойдет без затруднения и что не будут препятствия, даже имея определенное слово от Господа. Но и Яков имел это чудное обетование: «И я буду с тобою». Возлюбленные, как важно иметь это слово от Господа. Когда мы его имеем, тогда можем быть уверены, какие бы преграды мы ни встретили на пути, он сам пойдет с нами. Желание одно, это недостаточно, ибо много замыслов в сердце человека, говорит Слово Божие, но состоится только определенное Господом. Какое жалкое было духовное состояние Иакова в течение этих 20 лет у Лавана. Первый раз за все это время сказано, что Бог говорил с ним. Но в то же время, в течение всего этого времени, у него нет алтаря, он не молится. И теперь впервые Бог говорит ему: «Возвратись домой, я буду с тобой». Какая благодать Божья! Да, и Яков теперь имел это слово. И вот он идет путем своим, и встретили его ангелы Божьи. Теперь ни Лаван, никто другой не может остановить его. В свое время Бог сам выводит чадо свое из тени смертной и расторгает узы его. Да, у Бога свое расписание, и его изменить никто не может. Об Иосифе написано: «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». И когда настало Богом назначенное время, тогда сказано: «И послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его». Почему нужно было Иосифу ждать лишних 2 года в тюрьме? Причина та, что Бог его приготовлял к важному делу – спасти братьев своих. И когда закалена была душа его огнем испытания, фараону приснился невероятный сон. Это был Богом назначенный час. Никто из нас не в состоянии знать, почему нам нужно ждать, почему Господь не раскрывает двери нашей темницы. Дорогие мои, если Бог нам не открывает сейчас причины нашего ожидания, то не можем ли мы доверить наше дело Ему? Ведь Он знает, что Он делает, и будьте уверены, что Он ни на один час не опоздает. Иаков хотел ускорить время Божие и тем самым навлек на себя одну беду за другой, и на 20 лет он попадает в дисциплинарную школу Божью. И вот Яков идет своим путем, и ангелы Божии идут ему навстречу. Но идет и кто-то другой, еще ему навстречу. Это его брат Исав. И слушайте, и с ним 400 человек. Обиженный брат, тот, который клялся убить его, идет теперь ему навстречу. И сказано, и Яков очень испугался и смутился. Да, его объял страх, брат идет, и с ним 400 человек. Да, была причина бояться, но это судя по-человечески, не беря Бога во внимание. Но разве Бог не обещал быть с ним? Разве он не сказал: «Я буду с тобою»? Что еще нужно было Иакову? Если Бог был с ним, то кто мог быть против него? Он имел повеление Божие, обетование его, его охрану. Бог ему посылает навстречу ангелов своих. И казалось, что достаточно причины уповать на Бога. Но Яков был и Яковом. Плотская натура в нем осталась, и это мы видим в том, как он старается подкупить своего брата своими дарами. Тут опять проявляется его «я». Он уже забыл обетование Божие, Божий призыв, его благодать и его защиту. Он думал, что его лестные слова и щедрые дары умиротворят Исава и изменят его отношение к нему. Никакого изменения пока еще мы не видим в нем. Яков еще не имел этой личной встречи с Богом. Да, Бог с ним еще будет иметь дело, и притом очень важное и серьезное дело. Но пока он продолжает рассчитывать на свою ловкость, на свое остроумие. Такие умницы, они не на Бога надеются, а на разум свой, и Бог должен их загнать в угол, из которого им никак не выбраться. И вот Яков как раз в такой угол и попадает. Вернуться к Лавану он уже не может, и идти вперед он боится. Он в полном смысле этого слова приперт к стене. 20 лет понадобилось Господу для того, чтобы привести Якова к этому состоянию. До этого Бог ничего не мог с ним сделать, а теперь поневоле и Яков принужден к этой личной встрече с ним. Да, он пошел по повелению Божию, в этом отношении он был послушен Слову Божьему, но, будучи Яковом, он в то же время пытается миновать своего брата. Сколько из нас готовы быть послушными Богу, входя передними дверями, указанными Богом, но в то же время, если необходимо будет удирать, держать и черный ход открытым? Но, возлюбленные, это невозможно. С Богом возможно идти только в одно направление, в то направление, в которое Он сам ведет нас. Посмотрите, как пытается это делать Яков, человек с двоящимися мыслями. От испуга и смущения сказано, что Яков разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов, на 2 стана. И сказал: если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Так замышляет человек с двоящимися мыслями. С одной стороны, он составляет свой ловкий план, а с другой стороны, прошу отметить, он молится. И насколько нам известно из Священного Писания, то это первая его молитва. Возможно, что он и до этого молился, но теперь он уже молится серьезно. Да, он замышляет, он планирует и молится. Если хотите, то тут, можно сказать, наблюдается некоторый прогресс. До этого он только замышлял, интриговал и планировал, а теперь он вдобавок молится. Он и замышляет, и молится. Но, возлюбленные, если мы молимся, тогда нам нет надобности плести интриги. Если мы надеемся на наши способности, тогда какой смысл имеет молитва? Это не вера. И Яков делал то и другое. С одной стороны, он уповал на Бога, а с другой стороны, он строит свои планы. О, как мы похожи на Якова! Мы считаем слишком большим риском 100% уповать на Бога, отдаться всецело на верность Божию и верить, что Он избавит, что Он сделает то, что обещал. Какую чудную молитву Яков совершил. В ней он напоминает Господу об обетовании, данных ему. Он говорит, что недостоин всех милости его. В смирении он взывает к Богу о помощи и опять напоминает ему о том, что он обещал. И кажется, что было бы достаточно. Прекрасная молитва, полная искренности и смирения. Но Яков все же не может поручить свое дело целиком Богу. Он учел нужным все же помочь Богу. Он еще думает, что Бог без него не справится. Хорошо молиться, это нужно, но нужна ведь и моя помощь. Это как Христос сказал Петру, который хотел избавить своего Спасителя от креста, смерти и страдания, думать, что человеческое, а не Божие. Но тут ведь вопрос жизни и смерти. Как можно рисковать, ограничиваясь только молитвой? Никогда еще подобного Яков не переживал. Такого страха он в жизни не испытал. И вот тут как раз он оказался припертым к стене. В 24 стихе сказано: «И остался и Яков один». Все он перевел через поток и остался один. Да, наконец пришел момент, когда он будет иметь дело с Богом непосредственно. Третьего лица здесь уже не будет. Он встречается лицом к лицу с Богом. Это была всенощная борьба между Богом и Яковом, и длилась она до утренней зари. И Бог одержал победу. Яков теперь другой человек. Настолько потрясающая произошла в нем перемена, что Бог должен был его переименовать. «Отныне, — говорит ему Господь, — имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И нарек Яков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И произошла удивительная вещь. И Яков начал хромать с того времени. Христос сказал: «Блаженны не сильные, или ловкие, или умные, но блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». В самом начале об Иакове было сказано, что он был человеком кротким. Так видел его Господь. Но наш Бог, он дальнозоркий. Он видит конец своего творения. Мы видим в Иакове все, только не кротости. Но Бог видит дальше. Он видит оконченный плод. Видя Иакова таковым, каким он станет, когда Бог кончит свое дело с ним, он ему уже 20 лет тому назад говорит: «Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Чудный наш небесный мастер-горшечник. Он не выбрасывает глину, если не удалось первый раз, и второй раз, и третий раз сделать угодный сосуд. Но он вновь и вновь берет ее в свои руки и начинает снова делать сосуд. И он продолжает до тех пор, пока не совершит его для славы своей. Слава и хвала такому чудному Богу. Поэтому, мой друг, если ты еще не отдал свою жизнь ему, сделай это сейчас. Скажи ему: «Господи, безоговорочно я отдаю себя в твои руки. Делай со мной то, что тебе угодно. Я хочу, чтобы ты был прославлен через мою жизнь». Бог не может отвергнуть такую жертву. Он примет тебя и не оставит тебя, доколе не исполнит того, что он обещал. Слава и благодарение ему!